27. Я учу вас моей мудрости. Я не мост сулящий, но свет призывающий. Я учу любви. Ученики должны счастье узнать в любви Христа.